Глава вторая. Фрэнк, Картер, Мел и Джорджи переминались с ноги на ногу, как подозреваемые, привезенные в полицейский участок для опознания. Чувствовалось, что вызывающее выражение их лиц всего лишь ширмы. Ганна Комптон подняла бы этих ребят на смех. Они не поднимали глаз, изучая свою обувь. Большой Джим видел, они ждут, что их сейчас уволят, а то и отправят в камеры. Его это устраивало. На страхе играть проще простого. «А, вот и наши доблестные патрульные!» — поприветствовал он их. Джорджия Ру что-то пробормотала себе под нос. «Говори громче, милая!» — Большой Джим поднес сложенную лодочкой руку к уху. «Мы не сделали ничего плохого!» — голос жалобный, как у школьницы, незаслуженно обвиненный в чем-то учителем. «А что именно вы сделали?» И когда Джорджия, Фрэнк и Картер начали говорить одновременно, указал на Фрэнка: «Ты! И ради бога, поубедительнее!» «Мы там были», — начал Фрэнк. «Но она пригласила нас!» «Точно!» — крикнула Джорджия, сложив руки под внушительной грудью. «Она...» «Заткнись!» Большой Джим наставил на нее мясистый палец. «Один, — говорит, — за всех!» «Так это делается, если вы команда!» «Вы команда?» Картер Тибода уже понял, к чему все идет. — Да, сэр, мистер Ренни. Она сказала, что у нее есть пиво, — продолжил Фрэнк. — И мы пошли к ней только по этой причине. Не могли купить в городе, вы знаете. В любом случае, мы сидели, пили пиво, каждому досталось по банке, уже в какой-то степени не при исполнении. — Вообще не при исполнении, — вмешался чиф. — Ты хотел сказать в свободное от службы время. Фрэнк кивнул. — Да, сэр, именно это я и хотел сказать. Мы выпили пиво и сказали, что нам лучше уйти, но она сказала, что мы делаем важную работу, она это ценит и хочет поблагодарить каждого из нас, а потом раздвинула ноги. — Показала свою мохнатку, вы понимаете? Мел широко и тупо улыбнулся. Большой Джим поморщился, радуясь тому, что здесь нет Андреа Гриннелл. Наркоманка или нет, в такой ситуации она начала бы возмущаться. Одного за другим она отвела нас в свою спальню. Я знаю, мы приняли плохое решение, но с ее стороны все было добровольно, — закончил Фрэнки. — Я в этом уверен, — подал голос чиф Рэндалф. — У девицы та еще репутация, как и у ее мужа. — Наркотики вы там, кстати, не видели? — Нет, сэр, — четырехголосый хор. — А вы не причинили ей боли? — спросил Большой Джим. — Как я понимаю, она заявляет, что ее били. — Никто ее не бил, — ответил Картер. — Могу я сказать, что думаю по этому поводу? Большой Джим согласно махнул рукой. У него начало складываться впечатление, что мистер Тибодо может принести пользу. Она, вероятно, упала после того, как мы ушли. Может, и пару раз, потому что сильно напилась. Служба опеки должна лишить ее родительских прав до того, как она прибьет своего малыша. На последнее замечание никто не отреагировал. С учетом сложившихся обстоятельств, служба опеки, расположенная в Касл-Роке, могла находиться и на Луне. «То есть, по большому счету, вы ни в чем не виноваты», — подвел итог Большой Джим. «Абсолютно», — подтвердил Фрэнк. «Что ж, думаю, нам все ясно», — Большой Джим оглядел остальных. «Нам все ясно, господа». Энди и Рэндалф кивнули, на лицах читалось облегчение. «Хорошо», — продолжил Ренни. День выдался длинный, насыщенный событиями, и я уверен, что нам всем надо поспать. Молодежи особенно, потому что завтра вы должны быть на службе в 7 утра. Супермаркет и бензин и бакалея закрываются на период кризиса, и чиф Рэндалф думает, что именно вам нужно поручить охрану супермаркета, ну, на случай, что появятся люди, которым не понравится новый порядок. Вам это по силам, мистер Тибудо, учитывая ваше боевое ранение? Картер согнул руку. — Я в порядке. Ее собака сухожилие не порвала. — Мы можем отправить с ними и Фреда Дентона. Чиф Рэндалф уже сообразил, что к чему. Уэттингтон и Моррисона поставим у бензина и бакалеи. — Джим, Энди повернулся к Ренни. — Может, лучше выставить опытных полицейских у супермаркета, а новичков у... — Я так не думаю. Большой Джим улыбался. Его вело шестое чувство. «Именно эти молодые люди нужны нам у мира еды. Именно они». И кто-то ненароком шепнул мне, что вы держите в своих автомобилях оружие, а некоторые из вас берут его на патрулирование. Ему ответило молчание. — В полиции вы пока на испытательном сроке, — напомнил Большой Джим. — Но если у вас есть оружие, вы, как и все американцы, имеете право носить его при себе. Однако, если я узнаю, что кто-то из вас будет стоять у мира еды при оружии, да еще пустит его в ход, на том ваша служба в полиции и закончится. — Совершенно верно, — поддакнул Рэндалф. Большой Джим оглядел Фрэнка, Картера, Мэла и Джорджию. — Есть насчет этого возражения у кого-нибудь? Им это определенно не нравилось. Большой Джим ничего другого и не ожидал, но они и так легко отделались. Тибудо крутил плечом, сгибал и разгибал пальцы, проверяя их состояние. — А если оружие будет незаряженным? — спросил Фрэнк. — Ну, просто будет, вы понимаете, как предупреждение. Большой Джим наставительно поднял палец. — Я скажу тебе то же самое, что говорил мне отец. Незаряженного оружия не существует. У нас хороший город, люди будут вести себя достойно, я в этом уверен. Если они изменятся, мы тоже изменимся. Понял? — Да, сэр, мистер Ренни. Не нравилось это Фрэнку, что вполне устраивало Большого Джима. Он встал, только вместо того, чтобы выпроводить их за дверь, протянул им руки, увидел недоумение на их лицах, кивнул, по-прежнему улыбаясь. — Подойдите сюда. Завтра у нас знаменательный день, и нам не следует встречать его без молитвы. Так что возьмемся за руки. Они взялись, Большой Джим закрыл глаза. Господь наш какое-то время говорил, тогда как остальные внимали.